Книга жизни. Михаил Васильевич Ломоносов говорил: «Бог дал нам две книги — книгу природы и Священное Писание. Через ту и другую мы познаем Бога. Зачем нам дано Священное Писание? Священное Писание — письмо человеку от Бога. Это книга жизни вечной. Ее важно не просто прочесть и, взяв в ум, цитировать. Священное Писание надо воплотить. Недостаточно рассуждать о любви. Нужно пребывать в любви, стать любовью. Когда в нашем сердце загорится любовь к Богу и к ближнему, тогда мы начинаем истинно жить, жить вечной жизнью, а не только природной и социальной. К сожалению, мы часто видим, что люди носят Евангелие в руках, но не в сердце своем. Мы живем, отвернувшись от Христа. В этом наше горе. Мы Евангелие отложили в сторону, прочтем и все. А некоторые люди, имея Евангелие, вообще не читают его. Однажды маленький мальчик спросил свою мать: «Мама, правда, что Библия — это книга Бога?» «Да, сынок», — ответила она. «Так давай ее отдадим ему, потому что мы ее все равно не читаем». Библия лежала у них в каком-то углу, запыленная, покрытая паутиной. Нужно учиться читать Священное Писание. Как его читать? Можно в одиночку, самостоятельно, можно и в группе. Надо обязательно пропустить через сердце то, что было услышано или прочитано. Важно приступить к чтению с единственным желанием открыть истину, понять, что там сказано. Разные места Священного Писания по-разному будут отзываться в нашей душе. Некоторые из них непонятны, чужды, вызывают отказ, неприятие. А на некоторые можно отозваться всем сердцем. Это говорит о том, что я и Бог стали единодушны. Удалось вчитаться в глубины Божии, познать Бога, Его мысли, Его чувства. Тогда обнаруживается та глубина в себе, о которой раньше не имел никакого представления. Это глубина, в которой я и Бог заодно. Мы друг друга понимаем, мы друг друга любим, мы друг другу созвучны. Я одновременно и себя открыл по-новому, и Бога начал знать и понимать. Но важно не только созерцать божественную красоту, а осуществить то, что я обнаружил в Боге, в себе, через Священное Писание. Евангелие надо читать регулярно. Так делал преподобный Серафим Саровский. Он все время носил его в своей котомочке, не расставался с ним. Читать лучше утром, когда мысли еще не рассеяны. Недостаточно просто взять его и ожидать, что ты сразу ему откроешься. Надо встать перед Богом и сказать: «Господи, я сейчас буду читать Евангелие, в котором рассказывается о жизни Спасителя нашего, Иисуса Христа. Каждое его слово — это слово из вечности, это Божье слово, обращенное ко мне лично. Благослови меня, помоги мне умом открыться, сердцем быть чутким, помоги быть бесстрашным, потому что я непременно набреду на такие места, которые будут требовать перемены моей жизни, перемены моего отношения к людям, к себе самому. И я устрашусь этой перемены. Помоги мне стать мужественным, дерзновенным, но и мудрым». Митрополит Антоний Сурожский. Читать Евангелие нужно медленно, не торопясь. Быстро читают газеты и книги. Во время чтения Евангелия Спаситель стоит передо мной. Со мной лично говорит, делится своими мыслями, чувствами. Он зовет меня к новой жизни, которую он знает опытно. После чтения важно затихнуть, вслушаться в ту тишину, которая заполняет твою комнату, твой ум и душу. Затем надо помолиться: «Господи, благослови меня теперь выйти в новый день, который до этого никогда не существовал, который, как белоснежная равнина, лежит передо мной. Дай мне вступить на эту равнину и проложить след, который не стал бы кривым, недостойным ни меня, ни тебя. Благослови меня. Ночью я спал, как будто был мертв, а теперь словно воскрес и вступаю в новую жизнь. Сказав это, надо идти в жизнь и учиться жить достойно Евангелия.